Глава 11. На задворках Лимба. Сначала я хотел вернуться к Белке и Филину, но Злата уговорила меня остаться. Мне предоставили целую трехкомнатную квартиру в недрах подземного комплекса. Ее легко можно было спутать с любой современной. Правда, здесь много внимания уделялось вентиляции, кондиционерам и отоплению. Вода горячая, холодная и... «О, боги Лимба! Минеральная?» «Да, она подавалась через отдельный краник, и ее можно было пить. Не знаю, есть ли такое в Эмиратах, но тут да. При особом желании в этой минералке можно было бы и искупаться, но я отказался». Перед сном меня осмотрела женщина в желтом халате, местный доктор. Проверила давление. Звали ее Марика, и она была из серых подземников. «Вы на поверхности вообще не бываете?» — нагло спросил я. «Нет, я была только один раз, когда ездила на экскурсию в Москву и Петербург. В юности у нас так принято». «И вам не понравилось?» «Почему же? Очень красивая архитектура, но слишком яркий свет и чересчур много людей. А вы впервые встречаете такого человека, как я?» «За исключением того мужика в каске, да?» признался я. «Но вообще удивительно, что под землей живет целый народ. И на русском говорите, но акцент у вас странный». «Вы хотели сказать, что его нет?» — кивнула Марика. «Это нормально. Так получилось. У нас много собственных словечек, смысл которых вам будет неведом или обладающих иным значением». «Интересно». «Отдыхайте, вам нужно хорошо выспаться. Надеюсь, что вы успеете проснуться к завтраку». Хорошо, если бы так и вышло. Я принял душ и лег в кровать. Отписался Белке, что со мной все в порядке, и я пользуюсь местным гостеприимством. Связь здесь была, но плохая. В мире прекрасного будущего, наверное, телефоны только по карточкам будут, а интернет подземным жителям и вовсе не нужен. Копайся и размножайся. Забавно, что мне тоже была уготована подобная участь. А потрясающе щедрая хозяйка разрешила взять с собой аж трех женщин. Лучше бы одну. Я даже и представить не мог, кого забрать в этот грандиозный подвал. Кэрол, Дашу и Изольду? Или Ехи, Герду и кого-нибудь помоложе? Но если честно, то мне вообще вся эта идея не нравилась. Я уже четко понимал, что если Лимпы налетит на земную ось, то лучше я буду подальше отсюда. Кто-то спит и видит, как он будет выживать в мире, ставшем игрой Дум, спать в подвале и питаться одной тушенкой, затачивая каждое утро свой тактический ножик. Я не из таких. Выживание зачастую подразумевает, что за плохой полосой придет хорошее. А тут беспроглядная тьма на несколько поколений. Толку-то от такого выживания? Наверняка есть вариант всех спасти от этой безрадостной перспективы. Но как это сделать, я пока не знал. Но я бы точно выбрал именно его. Однако мне нужно было засыпать. Глупые мысли я всегда успею подумать и прогнать. А Замогилье само себя не найдет. Об этой локации я не знал почти что ничего. Ясное дело, название говорящее. Где-то за могилами. Выходит, что мне нужно попасть сначала в могильник. Мне казалось, что с этим не возникнет проблем, так как я там уже бывал. Но все пошло не так с самого начала. Я сразу оказался в своем замке. За время моего отсутствия он снова частично развалился. Но я не стал придавать этому никакого значения. Просто сразу пошел в комнату с каминами и прыгнул в самый правый, четко намереваясь оказаться в могильнике. Только выбросило меня совсем не туда. Я очутился на берегу широкой реки, а Радни кубарем вылетел из меня и упал прямо в мутную воду. Ему это настолько сильно не понравилось, что он аж фазовое ускорение применил и проскочил метров 5 прямо по поверхности воды. «Не помню никаких рек в Лимбе, особенно такого размера», — заметил я, отряхиваясь от серой пыли. «Интересно, где мы вообще?» — задал резонный вопрос Волк. «Наверное, рядом за могильем. Предлагаю воспользоваться компасом». «Момент». Рагни высоко задрал хвост вверх, а затем закрутился волчком. «Вот». Он замер, а кончик его хвоста четко указал в правую сторону от нас. «Замогилье там», — известил меня мой компаньон. «Неплохо», — кивнул я. «Долго ты учился этому трюку?» «Нет, просто захотелось попробовать самому. Все веселее, чем следить за твоими кривыми пальцами, пытающимися сложить правильный компас». Дорога проходила по пустынным холмам. На другой стороне реки виднелись ржавые остовы танков и грузовиков. Наверное, там знаменитая зона катаклизмов, в которой я уже не раз бывал. Интересно, но ведь могильник должен быть с той стороны реки. «Наверное, карта Лимба опять поменялась. Мы давно тут не были», — предположил Волк. «Вот и река возникла. Чуешь, как несет гарью». Я остановился и сделал пару вдохов. Точно, что-то горит. Запах знакомый. «Елки, шашлыки», — пробормотал я. «Хуже». Рагни уже был на вершине одного из холмов. «Глянь». Я бегом поднялся к нему и увидел, что по реке медленно плывут горящие лодки, похожие на дракары. «Это бычи викингов», — припомнил я. «Но сейчас так никого не хоронят». «А может быть, это река памяти?» — подумал Рагни. «Эдакое отражение всех рек всех времен твоего мира. Тогда понятно, почему здесь эти лодки. Но мне не нравится, что их сносит к берегу». «Твоя правда». Мы с Волком начали спуск, когда первая лодка ударилась о каменный берег. Объятый пламенем дракар мгновенно превратился в искрящийся шар и покатился по суше. Ударился о массивный булыжник, лопнул и явил нам странное создание, лишь издалека похожее на викинга. Все его тело словно состояло из молнии, но на голове была рогатая каска. «Сколько в ней мощи!» — удивился Волк. «Я что-то проголодался. Может, перекусим?» «Его свет может оказаться нам не по зубам», — заметил я. «К тому же у него много друзей». Корабли бились о берег. Я насчитал уже около десятка странных фигур. Они собирались вместе. Я не хотел на них нападать. Это могло плохо кончиться. Поэтому я убедил Рагни сделать добрый крюк, чтобы обойти этих странных викингов. Нас они не заметили, а то даже не знаю, что бы они учудили. Мы находились в совершенно незнакомом нам месте. Вскоре появилась дорога, широкая и извилистая, с четкими колеями и следами автомобильных шин. Это было удивительно, так как в Лимбе мало кто перемещается на таком транспорте. В действительности, зачем тебе машина, если ты можешь двигаться с большей скоростью и не думать о топливе? Это не более чем убогий и сложный костыль. И только я об этом подумал, как позади нас послышался рев двигателя, и из облака пыли появился красный спорткар с хищной вытянутой мордой, широкие покрышки, низкая посадка, высокий спойлер сзади. Это не Феррари, конечно, но где-то рядом. «Необычная машина», — заметил Рагни. «Ага, особенно пулеметы на крыльях». Спорткар резко затормозил перед нами, и затворы на пулеметах угрожающе щелкнули. «Кто вы такие?» — раздался усиленный динамиками механический голос, в котором угадывались женские нотки. «Путники, идем в Замогилье», — ответил я и поднял руки вверх. «У нас нет оружия, артефактов или чего-то запрещенного». «В таком месте и без оружия? Подозрительно. Я могла бы вас расстрелять для приличия, но больно вы забавные. Что это за порода собаки? Русская борзая?» «Скорее, уральская зашоренная». Криво пошутил я, и Рагни недовольно сверкнул всеми шестью глазами. «Никогда не слышала о такой, но выглядит интересно. Хотите, я вас подвезу до города мертвых? Мне все равно туда». Мы с Волком переглянулись. Это был неплохой план так-то. Лучше проехать на машине, чем нестись самому. К тому же водитель знает дорогу. «Хорошо, но только если мы ничего не будем должны взамен». Согласился я, четко помня, что со всякими иномирцами нужно держать ухо востро и сразу оговаривать условия оказания услуг. А то со светом в момент расстанешься. На поддержку штанов не хватит. Договорились. Красные двери плавно поднялись вверх, будто крылья бабочки. Садитесь, только не поцарапайте обивку, я ее недавно меняла. Я без задней мысли сел на водительское место, а Рагни расположился рядом на пассажирском. Двери закрылись, и машина поехала. И тут до меня дошло. «Когда длинношеево!» — обрадовался волк. «Да, здесь нет водителя». «Выходит, что вся эта машина сама по себе», — пробормотал я. «Так и есть». Раздался уверенный женский голос, и руль сложился пополам и исчез в приборной панели. Вместо него появился экран, на котором возникло лицо весьма миловидной блондинки. «У вас и имя, наверное, есть», — предположил я. «Стелла, а вы?» Мы представились. Я был в легком шоке, так как впервые лицезрело на Мирца в виде неодушевленного объекта и при этом разумного. Живая машина охотно рассказала нам о своей истории. Родом она из совершенно чуждого нам мира, который можно было бы назвать параллельным. Люди там жили в полном симбиозе с компьютерами, а потом научились переносить свои сознания в железные тела. Обычный скафандр стал для них бесполезным. Дальше последовала окончательная оцифровка и открытие астральных врат. Через них Стелла попала в лимпы и теперь катается здесь в тщетной попытке выбраться куда-то за его пределы. Пришлось подсказать даме на колесах, что через реку есть зона катаклизмов, а в ней огромный смерч, который сможет перенести ее в иной мир. Не знаю, поверила ли мне машина, но поблагодарила. Конечно, было очень странно видеть здесь такого гостя. С другой стороны, по Москве уже катались беспилотные такси, и я даже сам разок на одном прокатился. Но Стелла была совсем другой. Это живое существо, пусть и в такой странной форме, обладало отличным чувством юмора и очень быстро ездило. В какой-то момент Стелла разговорилась, и мы узнали, что топливом является светимость других существ. Поэтому под капотом у нее самый настоящий измельчитель, а также лебедка с крючьями и парочка гарпунов. Нас не стали кушать только потому, что Стелла была уже сыта. Хоть на том спасибо. Когда за окном появились первые покосившиеся кресты, машина сбавила скорость и прижалась к краю дороги. «Кажется, приехали попутчики», — сказала она, открывая двери. «Надеюсь, вам понравилась наша поездка, пусть такая короткая». «Очень», — честно сказал я. «Я впервые встречаю настолько необычного иномирца. Разумный автомобиль, кто бы мог подумать?» «Сначала думай, потом верь», — загадочно ответила Стелла и уехала, оставив нас в клубах пыли. «Это и не пробовал протащить сюда свой додж?» — спросил Рагни. «Это лимб, чудило. Сюда вообще фиг что протащишь», — напомнил я. «Ты бы мог сделать тульпу в виде доджа, поставить на него пулеметы». Волк продолжил свои размышления. «Тульпу? Мне и тебя выше головы хватает. Может, ты попробуешь превратиться в спорткар?» «Не выйдет», — Рагни покачал головой. «Я ничего не смыслю в железных коробках на колесиках, а потому и не смогу стать ею». «Жаль», — разочарованно вздохнул я. «Прикинь, если бы ты умел превращаться в автобус, мы бы на тебе весь Ковен возили по лимбу с фазовым ускорением, поставили бы на тебя пулеметы». «Достаточно», — гаркнул Рагни. «Признаю, что ты шутишь на эту тему лучше меня». «В Японии, кстати, есть такая тема — котобус, а ты был волчебус». «Угомонись!» Волк уже был не рад своей попытке пошутить. «Хорошо», — согласился я. «Если продолжать шутить, то будет уже не смешно. А тем не менее, я узнаю эти крестики и надгробия. Это могильник. Пошли». Мы подошли к кривой оградке и легко перелезли через нее. Могильник совсем не изменился. Все то же гигантское кладбище, только дороги стали пошире, и на них тоже виднелись следы от колес. Да уж. Видимо, какие-то реновации в уборке у мертвей с дорог произошли. И действительно, пройдя пару сотен метров, мы обнаружили очень странный транспорт, больше похожий на дитя порочной любви комбайна и мусоровоза. Он медленно катился по улице, широко раскинув косы лопасти, а полупрозрачные фигуры разбегались от него кто куда в ужасе, но совершенно беззвучно. На крики у них уже света не хватало. Нам это было даже на руку, так как мы шли за трупосборкой, то никто не пытался приблизиться к нам. Я не любил умертвия, хотя понимал, что и сам стану таким же когда-нибудь. Если не совладаю с советом, то вообще не факт, что доберусь даже досюда. «Их нужно уважать хотя бы за то, что они смогли преодолеть море забвения», — напомнил мне Рагни. «Мне вот интересно, а куда труповозки свозят умертвия?» Ехи однажды рассказывала, что за собором есть небольшой невзрачный заводик, чем-то похожий на крематорий. Злата указала нам его точное расположение. Там еще парочка труб. «Они сжигают умертвия, превращают их в чистый свет?» — удивился волк. «Нет, так нельзя. Их просто сваливают в яму, и они летят по трубе прямо в центр лабиринта, где их тут же отправляют на следующий круг перерождения. Вообще, путь умертвия сложен и тернист. Хотя, казалось бы, вышел навсегда из тела. Дуй на свет, проползи по морю забвения, сядь на поезд, вот ты в могильнике. Всегда будут те, кто собьется с пути, кто поверит ложному свету, кого сожрут пиявки, кого иссушат иномирцы», — быстро затараторил волк. «А кто и вовсе никогда не окажется в лимбе». «Да, и маг должен быть готов к этому». Данила считал, что осознанные сновидения даны нам для тренировок посмертного опыта, а тело — наш надежный защитник. Ты должен быть готов к последнему сну. Интересно, где он сейчас? Он ушел в главное здание закатного города. Не думаю, что мы когда-нибудь встретимся. А что, если он работает там? Ты чего? Удивился я. Гипотетически это возможно, подловил меня Рагни. Уборщиком, к примеру. Ходит по туалетам, подтирает за иномирцами и слушает музыку. «У тебя сегодня особенно игривое настроение», — заметил я. «При Даниле ты так не шутил. Он бы быстро тебе твой хвост в пасть засунул». «На самом деле я рад, что он ушел», — внезапно сказал Рагни. «Дед засиделся на том свете, гнобил всех вокруг, пытался крутить интриги и чуть не довел весь Ковен до ручки». «Это да. Но хорошо, что он все осознал. Я думал, он будет злиться на Ехи за то, что она лишила его связи с телом. Но нет, он только благодарен был. Это тоже был его план». «Довести родную дочь до такого состояния, чтобы она сожгла еще живого отца?» «Сложно назвать ту мумию в подвале живым существом». «Тем не менее, она жила. Ого, а собор-то изменился». Мы остановились перед огромным, потрясающим шедевром лимбического искусства. Великий собор олицетворял собой церковь всех религий. Внешне он походил на знаменитую недостроенную саграду авторства Гауди, но больше по размерам. На самом верху собора находились четыре ярких маяка, освещающие путь всем заблудшим душам. Поговаривают, что умертвия видят этот свет даже в море забвения. Мы, как живые, его не видели вовсе. В собор лучше не заходить лишний раз. Он считается мощным источником силы, а охраняют его ангелоподобные многокрылые стражи. Пусть они и ведут себя изначально мирно, но могут в одно мгновение вышвырнуть из сна любого сновидца и лишить его сил надолго. Я знал, что некоторые дриммеры все-таки попадали в него, но либо случайно, либо их приглашали намеренно. Тот же православный каратист Михалыч бывал в нем два раза. Первый раз ему указали путь, а во второй наградили неким артефактом, о котором он не говорил. Нам нужно было обойти это прекрасное строение. Сбоку находился сад, в котором можно было потеряться, но мы с Рагни уже бывали в нем разок, так что надеемся, что путь не изменился. Обычно тут тоже бывают стражи, но на этот раз путь никто не преграждал. Внутри сада царила спокойная, умиротворяющая атмосфера. Здесь бродили так называемые осознавшиеся умертвия. Это те, кто понял, что он умер и обратного пути нет. Теперь они и тут отдыхают, общаются и ждут, когда за ними придут так называемые проводники и отведут в лабиринт. Я не понимал этих заморочек, ведь можно было и самому сходить без каких-либо препятствий. Но мертвые думали иначе. Многие из них были в белых полупрозрачных одеяниях и сильно отличались от тех, кто встречался нам на улицах могильника. Они не лезли просить частичку света, добродушно улыбались и были совершенно ненастойчивы. Нас это устраивало. Даже Рагни не внушал им ужас. Лишь пару раз к нам подошли два умертвы, и то, чтобы поинтересоваться, не проводники ли мы и не настало ли их время уйти в лабиринт. Я вежливо отнекивался, и мы шли дальше. В самом саду повсюду натыканы скамейки, высокие фонари и фигуры животных, будто сплетенных из корней. В отдалении играет тихая и немного печальная музыка, целиком сотканная из звуков струнных инструментов. Я даже думал сходить поглядеть, но волк сказал, что у нас нет на это времени. Вполне могло оказаться, что музыка тут просто играет фоном отовсюду. Я с таким забавным эффектом уже сталкивался. И все-таки мы заблудились. Наверное, сад изменился за время нашего отсутствия. Пришлось обратиться за помощью к парочке проводников. Выглядели они как обычные люди, но я видел яркое свечение в их глазах, что сразу говорило мне «это не умертвие». Мужчины учтиво поздоровались, поинтересовались, зачем живой человек гуляет здесь, и посоветовали не задерживаться. Даже пошутили, что я-то с моим количеством света еще успею здесь засидеться. Узнав, что мы хотим покинуть это место, тут же согласились помочь и молча проводили до выхода. Он был совсем рядом, но хитро спрятан от простого взора мертвых, наверное, чтобы они не убежали. Арка замаскирована под кустарники и видна только под определенным градусом. Я бы ее тоже не нашел без подсказки. Под аркой стоял высокий мужчина с горящим взором, в белом костюме и с телескопической дубинкой на поясе. Он свысока посмотрел на нас и угрюмо отодвинулся, пропуская. «Назад живым дороги нет», — строго напомнил он. «Да мы и не собирались». Страж больше не обронил ни слова, но мы с Рагни прекрасно понимали, что обратно вернуться этим же путем уже не выйдет. Мужик сразу достанет палку и отдубасит нас как следует. Я не знал его силы, но не хотел ее испытывать на своей шкуре. Вот если бы сюда советников заманить, была бы веселуха. «Смотри, вон тот крематорий, нам же ведь туда...» Рагни повернул морду в сторону невзрачной постройки из серого камня, окруженной штабелями могильных плит и кучами разбросанных гробов. «Жутковатое место. Кто насобирал такую коллекцию?» Мы подошли поближе и увидели, что за одной из куч стоит труповозка. Она методично впихивала в себя гробы, и они исчезали в ее недрах. «Странно, конечно». Ее пришлось осторожно обойти, но она настолько была поглощена процессом, что не обратила на нас никакого внимания. «Наверное, ей никто не управляет», — предположил Рагни. «Я не чую никого внутри нее». «Лимбический автоматон», — хмыкнул я. «Это ты у белки нахватался? Я не слышал раньше такого слова». «Это конструкт, созданный кем-либо для выполнения однотипных монотонных задач». «То есть автомонотон?» «Ты хорош!» — рассмеялся я и открыл деревянную дверь на себя. Та нехотя поддалась и тут же отозвалась мерзким скрипом. Я поморщился и тут же услышал мужской голос из царившей внутри темноты. «Гости, в такое время? Живые? Да как вы посмели вторгнуться в мою личную обитель? Знаете, что ждет вас за подобную дерзость?» «Минимум иссушения», — нагло сказал я и пропустил Рагни вперед. «Ведь именно вы изобрели его, и только вы умели питаться светом, получаемым в реале. Ваши последователи так и не смогли до конца овладеть этим навыком». Ответом было молчание, а потом тьма расступилась, и перед нами возник невзрачный мужчина с вытянутым лицом и в черном одеянии.